знать, родилась я каким-то уродом. Господь создал меня только доброй маткой. Я была негодная дочь. Может, статься была бы и худой женой. Мариуленька ни в чем не нуждалась. При расставании князь одарил меня серебром и златом. Она росла в довольстве, в холе, в неге. Я убаюкивала ее песнями, пригодными для царских деток. Не только я и отец, но весь табор любил ее и баловал. Я звала ее своею княжной, и за мной все ее так называли. Да у меня в уме, в разуме только и вертелось, что она не иное, что будет, как княжна, господарша, а может, статься и султанша. Кто бы поспорил со мною, тому вырвало бы глаза. Содержала я табор и делала ему разные милости от имени моей Мариуленьки, и потому приказала величать ее своей господаршей. Дорогой взвидела ли моя Мариуленька пригожий цветок на лугу и манила его к себе ручками. «Стой, табор, за цветком!» Приглянулся ли ей мотылек, и все мальчики и девочки, словно ее придворные, бросались ловить мотылька. А когда мы под шатром небесным раскидывали свой шатер, надобно было видеть, как обступали ее малые и большие слуги ее, как на перерыв один перед другим старались ее утешить.